Роман со Сарканом. «Я тебя еще мало знала, а говорили, у нее дома разные люди бывают, даже Асаркан. Я тогда не знала, что такое даже Асаркан, но поняла, это нечто». Алена Закс. Примечание. Алена Закс – наша подруга, дочь Елены Михайловны Закс, переводчица. Все они, включая бабушку, очень любили Юлия. Из лагеря он писал им отдельные письма, а с Аленой я дружна до сих пор. Она хорошо пишет, была корреспондентом журнала «ДИ», ныне работает в Комитете гражданское содействие. Конец примечания. После его смерти сложился культ, правда, в узком кругу, среди тех, кто его помнил. Хотелось бы знать, как он там к этому относится, если, конечно, мирские дела вообще кого-нибудь там интересуют. Сердится, ворчит, иронизирует, нужное подчеркнуть. Тем более, что как раз в организации культов он толк понимал. Тема его знаменитых открыток берет начало в недрах биографии. Он жил с дядей и тетей в Москве и посылал открытки родственникам в Польшу. Содержание было типовое. «Да здравствуют наши вожди», далее по списку, поименно. Обширный список нужно было уместить на ограниченные территории открытки. Ничего хорошего такая форма детского патриотизма не обещала. Однако, полагаю, здесь и возникло представление о композиции будущих открыток. В первом классе в конце учебного года некоторых наградили. Это произвело впечатление. Связь между хорошей успеваемостью и наградой он пренебрег. Взял в доме тетки денег, приобрел мраморный чернильный прибор, папанин цинальдини, и объяснил, что это награда. К вечеру был разоблачен. Вот после этих слов у меня случилась пауза. Понадобилось лезть в шкаф, вдруг выпала книжка из моего детства «Жизнь на льдине», автор Папанин. Да не могла она сохраниться, с конца 30-х на глаза не попадалась. И вдруг, как это понимать, Александр Наумович, ну не знаю. Сейчас пишу и слышу его голос, поддаюсь ритму его речи. Его власть над нашими душами, нашими перьями, нашими машинками была огромна. Мне нравилась моя вассальная зависимость. Я любила его слушаться и слушалась с усердием прилежной ученицы. Его яростное эссе в МК «Пейте, не бросая Машу» изучала как образец безукоризненного стиля. Он был суров, спуску не давал, жучил за неточности в текстах. Когда я познакомилась с Наташей Содомской, он тотчас сказал: «О, это вы, а я так много слышала о вас от Асаркана». Скрыв трепет, спрашиваю смиренно: «Что же вы слышали?» «Да когда он приходит, говорит, а Ира Уварова бутерброд делает не так». Это был единственный положительный отзыв о моем творчестве, до меня дошедший за многие годы нашего общения. Конечно, он был одаренным ловцом душ, и все же главным его призванием было вот что. Он был непревзойденным организатором ритуалов. Думаю так, если в первобытном мире возникли фетиши, кто-то должен был не только их утверждать, но и обучить племя, как им поклоняться. Первый общественный ритуал в новой действительности, наш собственный, а не государственный, сам собой завязался в кафе «Артистическом». На дворе стояла оттепель, хотелось где-нибудь на людях выпить чашку кофе, как у Хемингуэя, как у Ремарка. Кафе «Артистическое» недалеко от журнала «Театр», от театра «Современник», а это были наши точки. Хотя МХАТ, между прочим, и вообще от этого кафе через дорогу, но мы его в упор не видели. Итак, в «Артистическое» лучше всего было забежать на пару минут и застрять до вечера. Там шумно, бестолково, празднично, но для того, чтобы обозначился момент перевода хаоса в космос, нужен был какой-то ритуал. Тут-то и требовался Асаркан. При входе в кафе была мраморная полка. На полке нужно было складывать сахар для Асаркана. К чашке двойного черного кофе полагались две упаковки рафинада. Одну следовало класть на полку, вечером приходил он, сахар забирал, чтобы было с чем дома чай пить. О том, как будет употреблен сей запас ночью, когда он будет писать для журнала «Театр», для МК, он информировал прихожан, потенциальных или уже приобщенных. Истинно и азартно отправляли мы ритуал, наш, а не государственный, частный, а не политический. Он обучал всех нас, как читать Винни-Пуха в переводе Бориса Заходера, как любить детей, как слушать Акуджаву. На том алфавит обрываю, поскольку на последнем пункте мне совершенно необходимо остановиться. Песни Булата витали в воздухе, и мы ловили их, как Бог пошлет. А Саркана это не устраивало, нужно было ввести стихию в систему. Начиналось все с того же «Артистического», где уже наметился какой-то ритм единения с помощью асарканьего сахара. Но вдруг позвонил Асаркан. Вдруг, неожиданно, мне. А я еще и стеснялась его ужасно, он только пару раз бывал у нас дома. В первый раз принес грозный обрывок плаката «Берегись голых и оборванных». Слово «проводов» купировано за ненадобностью. И вот звонок. «Мы в кафе «Артистическое». Булат пел, но не разрешили. Мы едем к вам». «Боже, Булат, а в доме ничего нет. Срочно вызываю подругу. Сооружаем скромный ужин на четверых. Асаркан с Куджавой, мы с Галей Кузиной». Звонок в дверь, они входят. Асаркан с Булатом, Булат с гитарой, но... Но дверь за ними не собирается закрываться, напротив. Гостеприимно распахнувшись, она впускает толпу. Да, толпу, как бывает только во сне. Уводя Булата, Асаркан пригласил всех, кто был в кафе, следовать за ними. Они и последовали. Посетители «Артистического» к вечеру порядком набрались и мгновенно распространились по квартире. Кто-то расположился поспать, кто-то открыл холодильник, выражая законное недовольство скудостью содержимого. Какая-то пара закрылась в ванной, очевидно, принимать душ. Не могу сказать, что кто-либо был неучтив ко мне, меня просто никто не заметил. Была у нас в квартире маленькая комната с неприметной дверью. Туда и сохранились Асаркан, Булат, Галя и я. Прочие нас не хватились, Булат был раздосадован сокращением аудитории, но пел. Слушая его первый раз в жизни, я все же краем сознания тревожилась, как они все из дома уберутся, да и уберутся ли когда-нибудь. Хорошо, что Павлик с бабушкой уехали в Киев, у бабушки сердце, ну и так далее. Нет необходимости сейчас вспоминать, кто положил конец этому благородному собранию, гудящему по всей квартире. Достаточно сказать, никак не Асаркан. «Думаете, я после этого вечера перестала его чтить? Нет, конечно, тем более, что он приносил в дом, да и не только в наш, много хорошего. А кто одарил моих родителей негритенком, если не он?» «Ну да, он у них в Киеве бывал, приводил своих гостей. Однажды, когда в Киеве оказался я, поехал со мной в дальнее село Городжив, где полулегально играли вертепное действо. А в другой раз привез из Москвы огромный стеганый куль, содержащий внутри младенца. Был младенец коричневый, лакированный, как антикварный африканский бажок. Вообще-то это была девочка Джулиана Иси. Исишка, если по-нашему. Что ж, сегодня вспоминать, где он это сокровище добыл. Важно, как он безошибочно младенца пристроил. Он, видевший каждого насквозь, понял мгновенно, моих родителей, маму и отчима, можно осчастливить, одарив экзотическим младенцем. О том, как повезло Исишке, говорить излишне. Асаркан и дети — тема особая. Вот он и мой Павлик отправляются во Львов, к Сереже Данченко. Там они будут находиться, пока я буду в Праге. Примечание. Данченко Сергей Владимирович, 1928-2001 год, украинский режиссер драматического театра во Львове, потом театра имени Зиньковецкой, затем Львовского ТЮЗа. В Киеве возглавил украинский драматический театр имени Ивана Франко. С Асарканом был очень дружен. Конец примечания. «Прага, моя первая заграница, первая пражская квадриеннале. Но главное, Прага, порог, Майнрик, Кафка». Примечание. «Порог» — одно из названий Праги. Конец примечания. «До свидания, я скоро, не скучайте». «Да кто, собственно, собирался скучать? Им некогда, оба они по уши погрузились в город Львов. Возвращению обрадовались, у них был готов сценарий вождения по улицам Львова. Но я на беду была переполнена Прагой, так что мы едва не поссорились. Потом ссора все же случилась, вернее так, он все-таки поссорился. Оказалось, он был не только лучшим другом на свете, ссорился он тоже лучше всех. Это было ужасно. Я подумала навсегда, так оно и оказалось. То, что в новые времена наметилось кое-какое общение, не считается. И то, что Павел у него гостил там в Америке, не считается тоже. Это ведь он с Павликом помирился, а не со мной. Да с Павлом они и не... Ох, надоело, но что ж поделаешь, нет так нет. Как вдруг из Чикаго пришла посылка, и ни строчки, ни забвенным почерком, и обратный адрес никакого отношения к нему не имел. В коробке же были глиняные индейцы. Оказалось, сюжет. Некая скво на коленях и в шале, некий синопа, маленький индейец, прикручен к доске, некие вожди в перьях и с трубками мира, пойди узнай волхвов. Рождество — это вот что. А как он там у себя на родине индейских племен узнал, что до меня все глубже затягивает вертеп, мистерия Рождества? Загадка. Тайна, проще говоря. В те три телефонных разговора, что у нас случились, до трубки мира дело не дошло. Сочельник, вынимаю из корзинки коллекцию всемирных вертепчиков, расставив осарканьих индейцев, мой правнук Мирон вступает в диалог с волфами. Один говорит ему: «О, бледнолицый брат мой! Нас разлучило при жизни настолько лет, что весть о смерти ничего не изменила». Если когда-нибудь появится какая-то немыслимая энциклопедия, например, «Московская интеллигенция» 1960-70-х годов, и если меня там упомянут, уверяю, будет так: «Уварова И.П. Роман с Асарканом. Смотрите Асаркан А.Н. Слух об этом мало того, что все времена гулял по Москве, он и сейчас оживился в мемуарах. И кто-нибудь «нет-нет» и может спросить «было?». Сегодня просто смешно отвечать «нет». Но кто-то сообщил, что воспоминания Нелки Воронель его разозлили. Только поэтому полвека спустя пишу сегодня «нет». И это чистая правда. Дело же было в том, что его чуть что забирали в психушку. И мне казалось, если он будет у нас с Павликом, его не тронут. Мои соображения были чистой глупостью, но его не трогали, когда он жил у нас, и я была спокойна. Кроме того, мне нравилось, что у него завязывалась дружба с моим маленьким сыном. Я увидела его в первый раз в артистическом, в окружении детей. Это были большие дети. Их общение было как над пропастью воржи, и они все мне понравились чрезвычайно. Но, конечно, о том, чтобы к ним подойти, не могло быть и речи. Недавно Леня Невлер вдруг вспомнил. Мы со Сарканом шли, я говорил про какой-то твой текст в журнале «Театр», а он сказал, нужно читать все, что пишет Ира Уварова. Самое смешное, я поверила.